Стареющая женщина в который раз за сегодня тяжко вздохнула и закрыла объемистые грозбухи. Если бы от нее хоть что-то зависело, она бы давно наполнила замок десятком симпатичных и мающихся бездельем девушек. Уж на какую-нибудь молодую красавицу племянник обязательно бы польстился. Но он даже невинные намеки на эту тему слушать не хочет. И что только Анна на пару с Копирульфом не затевали, то вдруг неожиданно появились в замке любимые племянницы. То старые подруги хотели обязательно приехать в гости со своими молодыми дочерьми, племянницами, внучками или просто соседками. То вдруг проездом, очень странно, откуда и куда они проезжают. Восклицал при этом удивленный хозяин замка, в Агване появлялись далекие родственницы и просто мечтали свидеться с отставным капитаном. Во всех случаях Эльмитолан Агвана отменял любые визиты, а если не успевал, то арендовал для них гостиницу при трактире и отпускал домочадцев в поселок на любое продолжительное время. «Общайтесь, мол, и угощайтесь там сколько хотите, но в замке меня беспокоить не смейте», а потом еще и добавлял грозно: «Ни одна женщина, кроме тебя, тетушка, и выбранной мною прислуги, не переступит порог моего замка, а если к тебе заявится весь королевский двор», приводила последний аргумент стареющая домоправительница. «Только в этом случае», соглашался Хлеби, но подобной чести и радости для замка вряд ли можно было ожидать. Анна прекрасно понимала, что в такую глушь король со своей свитой не попрется ни за какие сокровища мира, да и неизвестно еще было, как он относится к ее обожаемому племяннику, а вдруг и вправду отправил в длительное изгнание, или питает ненависть к своему старому соратнику и вроде даже другу, ведь поговаривали, что Хлеби был очень близок к королю, и считался даже кем-то вроде советника, а вот поди ж ты, оказался теперь в такой дали и в полном одиночестве, и как же его на путь истинный подтолкнуть, хоть бы в поселке себе кого-нибудь выбрал, девушки там почти все как на подбор, даже прежний Эльмитолан не гнушался агванских красавиц пригревать на своей кровати, может, стоит еще раз самой наведаться в ближайший праздник на центральную площадь Агвана и присмотреться как можно тщательней, авось и найдется несколько жемчужин, способных ослепить упрямого племянника, а потом постараться протолкнуть идею о создании еще двух рабочих мест в замке. Хлеби сам всегда за такое трудоустройство ратует. Глядишь, что и получится. Как бы там ни было, а попробовать надо. После таких далеко идущих размышлений тетушка Анна решительно встала и поспешила на кухню с весьма завидной для ее возраста скоростью. Позволить себе хоть на минуту опоздать с подачей обеда она и помыслить не могла. Глава 11. Невыносимая неделя. Говорят, что нельзя изжарить яичницу, не разбив при этом яиц. Но ведь яичница может опять-таки не получиться и в другом случае, если яйца разбивать с чрезмерным усердием, а то и вообще размазывая со скорлупой по сковородке. От такого блюда не откажется разве что умирающий с голода. Но Эльмитолана Хлеби такие тонкости кулинарии, похоже, не волновали. Он твердо вознамерился создать из своего ученика продукт высшего академического искусства. Даже если после создания этот продукт окажется нежизнедеятельным и его придется заспиртовать, а впоследствии хранить в стеклянной банке. Практически всю неделю Кремон провел в изнурительных, а порой и весьма болезненных занятиях. Причем круглосуточно. Почти. Ибо спать ему давали лишь по 3 часа в первые 3 дня и по 2 часа в последующие. В итоге молодой Эльмитолан стал покачиваться на ходу и не вписываться порой в коридорные повороты. Под глазами у него появились черные круги, щеки впали, несмотря на резко усилившееся питание. А сами глаза, вернее белки, покрылись густой сетью красных капилляров, свидетельством непомерного напряжения последних дней. А если прибавить сюда полностью выгоревшие волосы на голове, брови и ресницы, то можно представить, с каким содроганием сердобольная тетушка Анна каждый раз встречала нового обитателя замка за столом. Между прочим, волосы у Кремона обгорели не после единичного несчастного случая, а в результате нескольких опасных экспериментов, а впоследствии, и их частого повторения, чему только не учил своего ученика знаменитый Эльмитолан Хлеби. Причем учил сразу в нескольких направлениях, совмещая порой практическое занятие с физическими нагрузками и подачей теоретических знаний, ведь многие секреты среди эльмитоланов передавались лишь из уст в уста, или хранились в тщательно зашифрованном виде в таких секретных и труднодоступных местах, куда часто и сам хозяин не мог добраться, по крайней мере, сразу. Поэтому иметь хорошую память для колдуна являлось основополагающим и очень важным условием, без которого невозможно было создать фундамент окончательного мастерства и профессионализма. Однажды Каперруль стал свидетелем такой картины во дворе замка. Кремон с голым торсом приседал 8 раз, потом прыгал на каждой ноге по 6 раз, затем делал 2 кувырка вперед и после всего этого начинал все упражнения по новой. При этом он еще создавал между ладонями весьма сложную в магическом отношении связывающую паутину и кидал ее прицельно на стоящий за 20 метров манекен. Мало того, во время всех этих манипуляций стоящий рядом Хлеби менторским тоном зачитывал длинный перечень ингредиентов, необходимых для приготовления парализующего раствора для диких животных, умудряясь вставлять между строками гневные замечания, насмешки и вопросы по пройденному материалу, и лишь после этого аккуратно, по стенке сосуда вливаешь ранее составленный катализатор всего процесса. Если поторопишься, лишишься если не головы, то пальцев однозначно. И почему ты подпрыгнул на левой ноге на 1 раз меньше? Повторить. Когда раствор окрасится ровным зеленым цветом, его необходимо продержать ровно 2 часа, строго при температуре 90 градусов. И лишь после двухчасового охлаждения, опять ты попасть паутиной не можешь. Да тебя бы уж раз 100 убили из-за твоей неуклюжести. Можно применять раствор для работы, но следует помнить, срок действия этого средства ограничен 5 сутками. Кстати, сколько граммов из молотого корня дерзанки желтой надо всыпать в катализатор? 70. Без запинки отвечал Кремон, вскакивая одновременно с этим на ноги и кидая паутину на стоящий в отдалении манекен. А сколько медного купороса требуется для приготовления предварительного раствора? 200 граммов. Весь мокрый от пота ученик уже прыгал на левой ноге. Выше, выше подпрыгивай. Ты ведь не в классике с девочками играешь. Через неделю придется делать такое же упражнение над мелькающими саблями, и тогда точно без ног останешься. Теперь запоминай, как приготовить и закачать в специальную емкость слепящий газ. Обычно в таких случаях Каперруль старался не мешать, а то и вообще не попадаться на глаза, так как и у него за последние дни забот прибавилось сверх всякого ожидания. Мало того, что за вновь родившимися 6 жеребятами требовался чуть ли не ручной уход, так еще и хозяин замка завалил его непредвиденными заданиями. Вот и сейчас Хлеби вроде бы равнодушно скользнул взглядом по долговязой фигуре своего подчиненного и сменил задание для Кремона. Теперь приседаешь 4 раза, затем кувырок назад, 5 прыжков на правой ноге и 8 на левой, а паутину успевай метать после кувырка. И повернул голову в сторону Каперрульфа, который уже вздыхал с облегчением, почти достигнув конюшни. «Господин дворецкий, вы мне нужны». Дождавшись, когда отставной капитан вернется к нему быстрым шагом, Эль Митолан достал из кармана легкой куртки сложенный листок бумаги и вручил со словами: «Срочно передайте этот мой заказ кузнецу, он должен сделать его к середине следующей недели. Вряд ли он справится», — пробормотал главный и единственный охранник замка, разворачивая бумагу и разглядывая чертеж. «Ведь вы его прямо завалили работой. Пусть возьмет себе временно еще 2 помощников. Оплату я им гарантирую». Хлеби заметил, что лицо дворецкого оживилось. «Что, узнал агрегат для сложных тренировок?» «Конечно, узнал. Это ведь истукан. В высшей королевской школе тоже подобный механический тренажер есть. Я сам когда-то на нем свою ловкость отрабатывал. Но тут у вас еще кое-что добавлено. А как же? Все со временем совершенствуется и усложняется. Но ведь истукан может запросто человека покалечить». Каперруль оглянулся на кувыркающегося Кремона и добавил: «Особенно молодого и неопытного, зато дает бесценный опыт и уникальную сноровку. У нас в Чальшиге, в свое время, тоже стоял простенький прообраз такого тренажера. Ты бы знал, как он нам пригодился. Как говорится в старой поговорке пограничников, тяжело с истуканом, зато справишься с драконом. Не вижу смысла спорить с жизненной правдой, но у нас в полку к истукану подпускали только мастеров моего уровня, не ниже. Вот ты этим и займешься. С первого дня следующей недели, по 4 часа ежедневно будешь учить нашего молодого Эль Митолана отбиваться от механического чудовища, а к концу 3-й недели он будет обязан за 10 минут вывести истукан из строя». В ответ Каперруль скорбно возвел очи горе, а потом с большим сомнением перевел взгляд на подпрыгивающего Кремона. Тот, уже совершенно мокрый от пота, как раз пытался сбросить со своих пальцев прилипшую и запутавшуюся паутину. Забыл про дыхание, со всей силой и неожиданностью рявкнул старший Эль Митолан. «Лишь твое дыхание легко и быстро разрушит тобой же созданную паутину. Дыши, дыши, не бойся, к твоим губам она не прилипнет. А если и прилипнет, так тебе и надо. Впредь будешь знать, что на пальце ее наматывать не стоит, а бросать сразу же, как внутри заискрится синий огонек, в каком бы положении ты в то время ни находился. Понял, конечно, учитель, подтвердил запыхавшийся Кремон. Ничего, обратился Хлебив к Перульфу, у него есть упорство, значит, справится. Езжай к кузнецу, и через несколько минут из ворот конюшни, набирая скорость, вынеслась полночь, увозя на себе привставшего на стременах дворецкого. Кремон с завистью краем глаза проводил пронесшуюся с седоком лошадь и вновь стал прислушиваться к мерному голосу своего учителя. Попробуй тут хоть одно слово пропустить или не запомнить. Итак, в первую очередь необходимо создать саму емкость. Для этого мы сначала берем. Нельзя сказать, что сам хозяин замка не отдыхал или не отлучался по своим делам. Но, отвлекаясь от непосредственного наставничества, он давал своему ученику такой перечень заданий, упражнений, а порой и загадок, что тому только оставалось сжимать крепче зубы от злости и безысходности, и сразу же приступать к выполнению. А через несколько дней и злость сменилась лишь тупым отчаянием и продолжающим кипеть в крови упорством. Ко всему прочему, голова распухала от вливающейся в нее информации. Вернее, так казалось, ибо сколько Кремон не присматривался в зеркале к своему отражению, но выпирающих через уши мозгов так и не смог заметить. Вот только голова все-таки распухала, медленно, но верно. Однако плакаться Кремон и не думал, дав себе мысленно клятву вынести все трудности первого месяца обучения, чего бы это ему не стоило. Парень, конечно, слышал о таких методах муштры среди эльмитоланов от своих первых учителей, но и представить себе не мог, что все будет в такой грубой, жесткой, а главное, невыносимой форме. Правда, и рассказы эти отличались между собой. Если сравнительно молодой колдун Сонный и его престарелый коллега Видбаль рассказывали о своем курсе молодого эльмитолана со смехом, удовольствием и с некоторой долей ностальгии, то уж Крик прямо-таки краснел и впадал в бешенство при этих мысленных возвращениях в свою молодость, и вспоминал о своем учителе не иначе как с приставкой прозвищем «Садист проклятый». Видимо, Крика гоняли примерно так же, а то и похлеще, раз он за 150 лет не смог забыть или специально стереть из своей памяти все те тяготы, выпавшие на его плечи из-за тирана-учителя. Кремон тоже сделал зарубки в памяти, чтобы потом, если представится возможность, еще раз расспросить своих первых учителей и провести сравнительный анализ полученных знаний, умений и навыков, и лишь затем решить вопрос о целесообразности подобного обучения. Потому как на данный момент он был уверен, над ним попросту издеваются и пытаются привить рефлексы рабского послушания. И если бы не данное наставнику слово во всем повиноваться во время обучения, парень сразу бы выказал эту свою уверенность вслух. А так чего уж делать, любому стыдно признаться в своем неумении, слабости и нерасторопности. А уж Кремону и подавно претили такие признания. Поэтому он решил, что скорее упадет без сознания, чем хоть чем-нибудь, словом, жестом или взглядом, потребует себе поблажки, и даже потерял счет дням. В итоге очень сильно удивился, когда наставник однажды поздно вечером неожиданно объявил: «Завтра выходной, первая неделя обучения закончена, пока никаких оценок, обобщения или подведения итогов делать не хочу, да и бессмысленно это, потому как в дальнейшем нагрузки будут удвоены, а то и утроены, вот тогда и посмотрим, на что ты годен». Но Кремону было все равно, что удвоится или утроится на следующей неделе, он едва не подпрыгнул на месте от радости. Плечи его расправились, глаза загорелись, на губах заиграла улыбка, и это не укрылось от пристального взгляда учителя. «Мда», — пробормотал он почти неслышно, — «а энергии-то у него еще порядочно осталось. Значит, я завтра могу прогуляться по окрестностям на торнадо?» Чуть ли не с детским восторгом спросил Кремон. «Можешь, но в свободное от других обязанностей время». Заметив полное непонимание на лице своего ученика, Хлеби с иронией ухмыльнулся и стал объяснять. «Жизнь эльмитолана самым тесным образом переплетается с судьбами людей, за которых он несет ответственность порой всю их жизнь. Поэтому тебе необходимо уметь решать все вопросы, связанные с их повседневными заботами, уметь вершить суд, оказать помощь, выделить и отблагодарить лучших и достойных, наказать, а перед тем, найти виновных. Помимо этого ты никогда не должен полностью изолироваться и от простых житейских радостей, которые волнуют твоих подданных. Например, завтра в поселке значительный праздник, и называется он посевной. Именно в канун этого праздника, то есть сегодня, надо замочить семена свала, а потом отпраздновать это событие. Только тогда, по местным традициям, Урожай свала будет весомым и обильным. Да пусть себе празднуют на здоровье. Кремон с полным равнодушием пожал плечами. Нам-то что до этого, раз не понимаешь сейчас, поймешь со временем. Да еще и найдешь ответ на свой же вопрос самостоятельно. Считай, интеллектуальное задание на завтра ты уже получил. Так, что еще? Ага. Ну, и утром ко мне на прием записался староста Агвана. Видимо, у него ко мне некие дела, которые мы тоже будем решать сообща. Вот, оставшееся время можешь использовать по своему усмотрению. А во сколько начинается праздник? Через 2 часа после обеда. А прием старосты? В 9 утра. На лице Кремона опять заиграла довольная улыбка. Похоже, он сразу просчитал, что времени на общение со своим конем у него все же будет достаточно. Естественно, завтрак можно пропустить, особенно если встать пораньше и соорудить себе на кухне быструю утреннюю трапезу. Да и с собой на прогулку можно любых разносолов запаковать. Да, и для торнадо надо будет хоть чего-нибудь сладкого захватить. Вишневый мармелад давно кончился, но конь явно принял извинения своего нового хозяина и с непередаваемым великодушием съедал у него с рук сладкое угощение в виде других сортов подобного лакомства. Благо закрома тетушки Анны казались просто неиссякаемыми. Каким бы ни был Кремон уставшим в эти дни, он обязательно наведывался к торнадо перед сном хоть на несколько минут, и общение их было просто умильно дружеским. Даже Хлеби, наслушавшись удивленных комментариев своего дворецкого, как-то раз подсмотрел общение торнадо со своим молодым хозяином, и подсматривал не при помощи личного своего присутствия, а при помощи отделенного сознания. Решил, так сказать, прогуляться, не покидая кабинета. Но при этом случился казус, который поверг опытного Эльмитолана в глубокие раздумья. К его сожалению, Кремон находился возле своего коня слишком мало времени, и проверить странную догадку так и не удалось. Но Хлеби решил обязательно вернуться к этому моменту и провести соответствующий эксперимент. Чуть позже, когда общеобразовательный процесс войдет в более спокойное русло, и когда появится свободное время у его ученика. Но как бы там ни было, неожиданное для всех взаимопонимание строптивого и совершенно скандального по характеру коня с молодым Эльмитоланом явилось приятным сюрпризом. Сам же Кремон только и мечтал о том дне, когда сможет насладиться полным общением с вороным красавцем. И дальняя прогулка для этого годилась как нельзя более кстати. Если же беседа со старостой не займет много времени, то и до обеда можно будет посвятить все время для общения и укрепления дружбы с конем. Поэтому парень, хоть и был уставший, все-таки не поленился и сходил на конюшню. Наткнувшись там на бодрствующего конюха, он попросил, чтобы тот разбудил его в 5 часов утра в самом обязательном порядке. Можно было не сомневаться и в собственном будильнике, но уж слишком велики были опасения проспать и хоть на час сократить ожидаемую прогулку. Подстраховаться в таком случае никогда не помешает. Затем Кремон 3 минуты просто постоял в загоне рядом с торнадо, обнимая его за шею и что-то нашептывая в подрагивающее от удовольствия ухо. Видимо, вороный красавец тоже явно застоялся в конюшне, ведь в последнее время из-за молодого пополнения конюхи успевали выгуливать остальных коней не больше чем по часу, а выпускать буйного и недисциплинированного торнадо в одиночку на территорию выездки перестали давным-давно. Непредсказуемость и игривое коварство в поведении прочно закрепились за прекрасным животным. Когда довольный Кремон в припрыжку помчался в свою комнату мыться и ложиться спать, во внутреннем дворе почти в полном ночном мраке встретились 2 фигуры. Мощная и уверенная, хозяина замка и мальчишеская, его вечно всем обеспокоенной тетушки Анны. «Надо же!» — воскликнул Хлеби. «А ты почему не спишь?» «Да вот, хотела твоего ученика теплыми пирожками угостить. Так ведь его уже и след простыл. Да, шустрый парень, имеет все шансы стать великим колдуном. Если только Хаэм, самонадеянность свою сумеет искоренить. Ну да, как же ему без уверенности в собственных силах и знаниях великим стать? Ты себя представь в таком положении». Сравнила. «Я ведь не стремился с его возраста окончить свою жизнь в борьбе с драконами, а долго и последовательно наращивал свое мастерство, чтобы ни один из драконов не смог меня одолеть. Вот именно, долго. А зачем же ты бедного парня так гоняешь? Вон сегодня он даже поужинать толком не успел». Тихим шепотом стала возмущаться домоправительница. «Да потому и гоняю, что с его способностями он может выдержать и более сильные нагрузки, и только в этом случае сможет стать действительно великим Эльмитоланом. Смотри, как бы он ни надорвался, ха!» Чуть не засмеялся Хлеби. «Да быстрее я выдыхаюсь от такого интенсивного наставничества, и на сегодняшний день очень жалею, что нет поблизости еще одного, а то и двух эльмитоланов. Вот тогда мы бы действительно задали этому кремону нужное ускорение. Вот тогда бы он по-настоящему почувствовал, что такое полный курс молодого колдуна. «А как же твои таинственные друзья?» — напомнила тетушка Анна. «Попроси их о помощи. На эту тему мы уже не раз говорили. Не могут они появляться здесь официально, только тайно. Ну, хоть бы со мной их познакомил, тетушка. Да ты понимаешь, что такое тайна? Конечно, я бы никому о них не рассказывала, и при встрече делала бы вид, что мы не знакомы. Или ты мне не доверяешь? Ой, попробовал бы я тебе не доверять. Но если я дал слово, то буду его держать до конца. Даже если ты на меня обидишься и перестанешь готовить мои любимые блинчики. Ну, до такой степени я никогда в жизни не обижусь. Просто мне стыдно, что сама лично не могу поухаживать за твоими гостями и коллегами, не могу толком накрыть вам стол и поинтересоваться, что им больше всего нравится. Они с непередаваемым удовольствием поглощают все те блюда, что ты готовишь», — стал заверять племянник озабоченную женщину. «В последний раз они прямо-таки объелись колбасками, приготовленными по твоему личному рецепту, а салаты не погнушались даже забрать с собой. Да, приятно слышать, а то я удивилась, когда под утро увидела пустые салатницы. Даже нехорошие мысли появились. Вот такое думать, вообще кощунство. Но это же только мысли. Кстати, что вы завтра собираетесь делать? Отдыхаем. По мере возможностей, конечно. У меня с самого утра один опыт запланирован. А Кремон собрался покататься по округе на своем взбалмошном торнадо. А завтрак? — всплеснула руками домоправительница. — Вряд ли будем присутствовать. А вот по поводу обеда я тебе, возможно, дам отдельные указания. Завтра. Так, выходит, парень с утра голодным по округе разъезжать будет? Такой не пропадет. Сам себе что-нибудь на кухне отыщет в дорогу. А если и поголодает, не страшно. Как это не страшно? Там же у меня ничего нет, — забеспокоилась тетушка Анна. — Достану-ка я паштеты, ветчину и вяленое мясо. И так, бормоча себе что-то под нос, спешно направилась в сторону кухни, даже с племянником не попрощавшись. А тот лишь хмыкнул да успел крикнуть ей вслед: «Спокойной ночи, тетя». Но в ответ до него донеслось лишь неразборчивое, но явно озабоченное восклицание. Глава 12. Выходной. Лишь только пальцы конюха осторожно постучали в окно комнаты, как Кремон тут же отозвался: «Спасибо, я уже не сплю», — и, словно метеор, вылетел из кровати. Тело, конечно, немного постановало в местах, которым досталось наибольшее количество нагрузки, но эта боль была быстро проходящей и не доставляла неприятных ощущений. Наоборот, хотелось прогнать ее интенсивной разминкой, которую молодой эльмитолан и сделал в бешеном темпе за 5 минут. Затем торопливо ополоснулся под душем, растер себя до красноты огромным полотенцем и оделся в соответствующую предстоящей прогулке одежду. И лишь после этого, держа сапоги для верховой езды в руках, на цыпочках пробежал на кухню. Каково же было его удивление, когда он увидел, что стол для прислуги сервирован и накрыт на одного человека, а вынырнувшая из комнаты пекарни домоправительница вынесла на подносе несколько тарелок с разными сортами горячих колбасок. От их дурманящего запаха рот Кремона моментально наполнился слюной, и ему пришлось порядочно сглотнуть, перед тем как поздороваться. «Доброе утро! А вас кто посмел разбудить? И тебе доброе утро! Присаживайся скорее к столу и ешь, пока все еще горячие. А будить меня и не надо, и так бессонница одолела». А тут выглянула в окно, стала на ходу сочинять тетушка Анна, и вижу, Дани по двору ходит да на часы поглядывает. Сразу догадалась, что вставать рано кому-то приспичило. «Вот я завтрак за 5 минут и приготовила». Да тут, Кремон обвел взглядом стол, прекрасно сознавая, что 5 минутами здесь не обошлось. Но есть действительно хотелось зверски, и он без лишних слов набросился на обильные яства, запивая все это горячим, настоянным на травах чаем, причем не соблюдая положенной за завтраком последовательности. Творог и сметана чередовались с горячими колбасками, малиновый пудинг заедался копченой ветчиной, а морковка, тертая с чесноком, прекрасно сочеталась с наполненными повидлом блинчиками. Домоправительница любовалась отменным аппетитом молодого человека и то подливала ему чай в огромную кружку, то подкладывала сметану в изящную пиалу, лишь иногда незаметно вздыхая да покачивая с сочувствием головой. Ведь последняя неделя, если и не истощила внутренние резервы Кремона чрезмерными нагрузками, то уж точно заставила все органы работать с наивысшей отдачей. а для этого требовалось возмещать очень много потраченной энергии. И в последнее время парень съедал гораздо больше, чем его наставник, дворецкий, да, пожалуй, и оба конюха, все, вместе взятые. И при этом Кремон даже не замечал своей необычной прожорливости, привыкнув в последние дни есть быстро и все, что попадает на стол в пределах досягаемости руки. Ведь порой Хлебинец церемонился и выгонял ученика из-за стола на очередные учения полуголодным. А может, он делал это специально, ведь не все тренировки надо проводить на полный желудок. Но сейчас Кремон сам остановил себя, почувствовав, что дышать становится все тяжелее и тяжелее, и ощутив на лбу выступившую испарину. Несколько раз вздохнув полной грудью, молодой Эльмитолан встал и решительно произнес: «Все, хватит, а то на коня влезть не смогу без лестницы. Спасибо огромное, на здоровье, дорогой. А вот здесь я тебе кое-что с собой собрала». С этими словами тетушка Анна водрузила на край стола битком набитую заплечную сумку. Кремон недоуменно сморгнул и попытался пошутить: «Но я ведь не в плоду собрался», и получил в ответ строгое наставление: «Если что-то останется, привезешь назад, не вздумай потерять. Вот тебе еще коробка мармелада для твоей черной бестии. Через неделю будешь иметь и вишневый. Спасибо, но, может, не стоит так, не стоит терять свободное время», — перебила его тетушка Анна, — «и тратить его на напрасные споры». От нахлынувшего чувства благодарности Кремон неожиданно даже для самого себя наклонился к домоправительнице и поцеловал ее в сухую щеку. Затем подхватил сумку с продуктами и бегом покинул кухню, не замечая, как тетушка Анна поспешно вытирает навернувшиеся на глаза слезы. Торнадо уже был оседлан расторопным конюхом и нетерпеливо горцевал в своем стойле. Кремону осталось только приторочить к седлу сумку с провизией, угостить вороного друга горстью мармелада да пуститься в путь. Маршрут он выбрал для утренней прогулки без колебаний, только по южной дороге, по нескольким причинам. Во-первых, он там еще не был. И потом, там наверняка не будут путаться под ногами жители поселка. Во-вторых, в той стороне располагался лес. Старый, большой и с самыми разными, по рассказам Каперульфа, деревьями, как по высоте и толщине, так и по видам и породам. Он же предупреждал, что порой ветви деревьев так смыкаются над дорогой, что ехать приходится даже в середине дня почти в полных сумерках. Но Кремона эти россказни не пугали, ведь лес молодой Эльмитолан просто обожал и в любом из них чувствовал себя как дома, тем более на полный желудок, да еще с недельным запасом продуктов за спиной. Вначале они ехали неспешным аллюром, любуясь восходящим солнцем и распугивая с дороги мелких грызунов, птичек и один раз неспешного ежика. Но лишь только высокие холмы остались позади, а дорога стала плавными изгибами теряться порой среди особо густых зарослей, Торнадо словно почувствовал желание всадника и пустился в галоп. Причем развил такую скорость, что у Кремона от сладостного томления и удовольствия сразу захватило дух. А когда он слегка отдышался, то стал от восторга вопить на весь лес что-то несуразное и ничего не значащее. И конь тут же ответил ему радостным и громким ржанием. Казалось, что животное тоже блаженствует в этой дикой и стремительной скачке. Деревья проносились мимо с такой скоростью, что сливались в одну сплошную стену. А уж рассмотреть возраст или породу было вообще бесплодным занятием. Но тем не менее среди мелькающих зеленых пятен листвы и перемежающих их желтых всполохов света Кремон отчетливо увидел белое лицо человека с удивленно вытаращенными глазами. Пока он соображал, что делать, конь прогалопировал добрых 100 метров по изгибающейся крутой дугой дороге. А ведь еще пришлось бы потратить время на торможение, полную остановку и возвращение назад. Поэтому возбужденный наездник опять опустил натянувшееся было поводья и отогнал нехорошие предчувствия здравым рассуждением. Почему бы людям из поселка не быть в это время в лесу? Ведь в случае появления чужих пограничный периметр сработал бы и подал сигнал тревоги. И это вполне естественно, что человек испугался и бросился под спасение деревьев. Ведь при такой скорости мы бы его растоптали в пыль. И успокоившийся Кремон вновь подстегнул неутомимого торнадо залихватским свистом. Не прошло и 10 минут с того момента, как замок остался позади, а не знающий усталости торнадо уже промчался мимо первого маяка охранного полукруга. Кремон только проводил маяк внимательным взглядом и вновь стал смотреть на дорогу перед собой, но темп движения все-таки сбавил, а потом постепенно перевел коня на прогулочный шаг. Хотя ворона и всхрапывал от неудовольствия и даже позволил себе несколько раз требовательно заржать. Но куда спешить, так ведь ничего по сторонам заметить не удается. К тому же молодой Эльмитолан решил сразу показать, что не собирается потакать капризам коня или его желанием поиграться тогда, когда он этого не хочет. Лес тянулся по сторонам дороги действительно величественный и на первый взгляд казался даже ухоженным. Скорее всего потому, что жители Агвана постоянно очищали чащу от молодой поросли, вырубали больные и убирали старые деревья, используя все это по непосредственному назначению. Кое-где от дороги отходили узкие просеки, по которым явно вывозили стволы с внутренних вырубок. Основная дорога содержалась в образцовом порядке, почти ровная, лишь с необходимыми по сторонам скатами, и вдоль каждой обочины тянулись вполне глубокие канавы с водоотводами. Так что во время даже самых проливных и затяжных дождей этой транспортной артерией можно было пользоваться без затруднений. К маяку на 10-м километре добирались еще полчаса. Как обслуживать маяки или даже просто определить, все ли у них в порядке, строгий наставник научить не успел. Но Кремон тем не менее тщательно осмотрел трехметровый каменный столб со всех сторон и даже, встав ногами на седло, заглянул на верхушку, где ничего, кроме мелкого мусора и птичьего помета, не обнаружил. Зато, повернувшись при этом чуть вправо, он за пределами периметра увидел между деревьями пустое пространство, а когда вынесся туда на всем скаку, то попал на огромный заливной луг, в котором трава доходила взрослому человеку до пояса, но не везде. Местами трава была скошена и сохла под щедрым светилом ровными стежками, а в нескольких местах на лугу стояли аккуратные островерхие копны готового сена, и лишь в самом дальнем конце луговины из-за рощицы фруктовых деревьев виднелась черепичная крыша одинокого, хоть и весьма солидных размеров домика. По краю поляны к хутору вела хорошо укатанная дорога, но Кремон решил проехать напрямик и погнал торнадо по высокой траве неспешной рысью. Уж слишком ему интересно стало, кто же тут живет, или сюда собираются косцы и заготовители сена только в межсезонье, а может и сейчас никого нет дома, да нет, вон из печной трубы тонкой струйкой вьется белый дымок, сразу растворяясь среди верхушек вековых деревьев. Лес подступал сзади к дому сплошной стеной, но на узком пространстве все-таки был возведен мощный частокол из бревен, высотой 1,5 метра. Со стороны луга находились широкие ворота, которые сейчас были распахнуты, и взору сразу открывалось внутреннее убранство очень маленького двора, в котором наличествовали только колодец, укрытый прочным навесом, да длинные поленницы дров вдоль всего частокола. Никаких излишеств, а уж тем более подсобного хозяйства, могущего привлечь внимание изголодавшихся кочевников-боларов. Но если те и прилетят, пусть даже целой стаей, и за ночь займут собой все пространство двора, то при дневном свете справиться с ними будет совсем несложно. А за одну ночь болары такое прочное здание не разрушат. Конь с седоком влетел во двор так стремительно, что Кремон успел заметить отпрянувшие от окон человеческие лица. Лихо остановившись, он ловко спрыгнул с седла и подвел торнадо к колодцу. Ведра на коловороте не было, да и в воде они пока не нуждались, поэтому молодой Эльмитолан достал из седельной сумки кусок ткани и принялся тщательно вытирать спину и бока своего вороного красавца, изредка посматривая на плотно закрытую дверь, открывать которую явно не спешили. Торнадо ответил на заботу о себе довольным ржанием, а уж когда новый хозяин накрыл его спину красивой попоной и угостил целой горстью сладкого мармелада, вообще стал показывать своим поведением, что и не подумает отойти ни на шаг, так и крутился вокруг, норовя положить огромную голову на плечо человека. Кремон же немного подождал для приличия, а потом все-таки подошел и постучал рукояткой плети по идеально подогнанным доскам двери. «Хозяин, почему гостей не встречаешь?» Моментально изнутри послышался напряженный голос. «Извините, господин, но мы вас не знаем. Я Эльмитолан Кремон, нахожусь в учениках у вашего протектора Хлеби Избавляющего. Или вы и о нем не знаете? Как вы такое могли подумать о нашем покровителе?» Раздалось одновременно с шумом отодвигаемого засова. «Да и о вас мы слышали, только никак увидеть здесь не ожидали». С последними словами на порог вышел худощавый поджарый мужчина. Из-за его спины с любопытством выглядывала круглолицая девушка 18 лет. Даже в полумраке прихожей она выглядела довольно привлекательно, но на свет пока не выходила. На мужчине были высокие сапоги, заправленные в них плотные брюки и кожаная безрукавка на голое тело. Жилистые руки возлежали на широком поясе, к которому были приторочены ножны с длинным и узким обоюдоострым мечом, более смахивающим на рапиру, чаще всего в народе и среди воинов называемым хостом. Но в умелых руках это оружие было очень опасно как для обнаглевшего балара, так и для любого другого противника. Человек сделал шаг от двери, здороваясь кивком головы, и представился. «Я Гнат Паласий. У нас в роду так всех старших сыновей называли. И лук наш Паласиевым зовется. Так возле него и кормимся веками». Услышав за спиной нетерпеливое покашливание, он сердито нахмурил брови, но все-таки чуть посторонился и пробормотал. «А это дочь моя, Лирна». Девушка шагнула на свет и без всякого стеснения поздоровалась кивком головы, не отрывая от гостя такого пристального и откровенно восхищенного взгляда, что Кремон внутренне даже чуть смутился. Поэтому сразу обратился с просьбой, нельзя ли водички, коня напоить. Пока Гнат открывал рот для ответа, его дочь уже скрылась в доме и через мгновение вылетела оттуда с пустым ведром. Словно вихрь, пронеслась мимо мужчин, лишь возле колодца обернулась и улыбнулась светлой и радостной улыбкой. Услышав, что хозяин хутора сердито сопит носом, Кремон обернулся к нему и спросил, как ни в чем не бывало. «Только вы здесь живете?» «Сейчас, да». Лицо мужчины омрачило давнее переживание. «Жена моя 8 лет как в лесу сгинула. Вот как, извините. Но только недавно старший сын с молодой невесткой в поселок перебрались». Лицо Гната моментально подобрело и озарилось радостной улыбкой. «Пополнение у них ожидается. Внука ждем. Вагвани и мой брат, и сестра живут со своими семьями. А работать, как правило, сюда собираются. Здесь недалеко еще 3 луга, так что забот хватает на всех. И у нас здесь порой такой шум и гам стоят». Девушка в это время достала полное ведро воды, поставила его на землю и призывно махнула коню. Но Торнадо словно и не заметил приглашения и смотрел только в глаза Кремону. Тогда тот сам подошел, легко поднял ведро к своим губам и сделал несколько глотков свежей и приятной жидкости. Затем вернул ведро на место и похлопал коня по блестящей шее. «Вкусное, можешь пить, но смотри, горло не простуди, слишком уж водичка ледяная, а ты еще не остыл». Торнадо согласно мотнул головой и лишь после этого приложился к ведру. У девушки и ее отца при этом зрелище глаза округлились, а рты приоткрылись от удивления. Безмерно гордясь таким своим взаимопониманием с животным, Кремон решил заполнить возникшую паузу. «А балары вас не сильно беспокоит? Так ведь с ними у нас никогда недоразумений не возникало», — сказал Гнат, но, заметив, что брови гостя удивленно вскинулись вверх, стал объяснять. «Ведь у нас традиции и умения веками накапливались. Все поведение этих летающих шалопаев мы давным-давно изучили. Самое главное — все отходы уносить подальше в лес и там закапывать. Не держать здесь мелкую живность, ну и детей, естественно, вечером на открытые пространства не выпускать. С баларом надо вести себя как с прирученным волком. Никогда не бояться, но всегда быть начеку. Ха, вы еще скажите, что балара можно приручить». «Конечно. А вы разве о таком не слышали?» «Слышал кое-какие байки на эту тему, но видеть не доводилось. Потому и не верю. А зря». Глаза у Гната загорелись торжеством. «По моему мнению, балары вполне разумные существа, и с ними можно даже налаживать контакт, знакомиться и приручать». Кремон после этих слов со смешком покрутил головой и повернулся к стоящей рядом девушке, как бы ища у нее поддержки. «Как можно приручить летающее и безмозглое дерево?» Но Лирна резко сменила свою обольстительную улыбку на строгую, и глаза ее стали иронично злыми. «Можно подумать, вы пробовали с ними подружиться. Да какой же в этом смысл?» — недоумевал молодой Эльмитолан. «Ведь они даже на растопку не годятся, хоть огня больше всего и боятся. Как вы можете такое говорить?» — возмутилась девушка. «Это же живые существа, а вы их на растопку предлагаете. Наоборот, баларов защищать надо, и помогать им надо. А ведь этим не мы должны заниматься, а вы, Эльмитоланы. Если вы возьмете баларов под свою защиту, то скоро сами поймете, насколько они дружелюбны и добры». Кремон от такого напора сразу не нашелся, что ответить. Зато Торнадо возмущенно фыркнул и шагнул между девушкой и хозяином, по интонации, видимо, поняв, что незнакомка стала слишком агрессивна. Но Лирна не обратила на коня ни малейшего внимания, гордо развернулась и стремительно скрылась в доме. Гнат виновато улыбался, безуспешно пытаясь стереть гордость за дочь со своего лица. «Извините ее за резкость, господин Эльмитолан. Молода она еще слишком. Да уж», — подумал Кремон, — «та еще заноза, вот уж попадется кому-то в жены. Огонь, гром и молнии». А вслух сказал: «Да ведь я и сам про баларов мало знаю, но лишь вспомню, как однажды от 2 таких зеленых шариков отбивался короткими кинжалами, так сразу перестаю верить в их доброту и дружбу». «Ну, это бывает, это у них от одичания и от голода. Те особи, которые живут в стаях, довольно дисциплинированы и никогда на людей не нападают, даже на детей. А вот те, которых выгнали из стаи, совсем опускаются и своим поведением снискают плохую славу всему племени. Хм, спорить не могу, может, вы и правы, но вас послушать, так еще начнете доказывать, что они разумны. Доказывать не возьмусь, с каким-то нежеланием ответил Гнат, но такие подозрения, признаюсь, во мне есть. Вы меня прямо заинтриговали, воскликнул Кремон, подходя ближе к крыльцу. Если бы вы мне предоставили хоть малейшие доказательства своей правоты, я бы обязательно настоял на более подробном изучении этих летающих падальщиков. Да запросто. Вон там, вспыхнувшее воодушевление Игната как-то в раз угасло, после того как он указал рукой влево, и хуторянин принялся пристально всматриваться в том направлении. Что-то не так, забеспокоился и гость, поднимаясь на крыльцо и тоже обращая свой взор в сторону вроде бы далекого и сплошного леса. Там у нас еще один луг, стал объяснять хозяин хутора, и целую ночь оттуда виднелись отблески большого костра. А, сами знаете, ходить по ночам в таких местах небезопасно мирному человеку. Значит, это или припозднившиеся путники, или вообще нечто опасное, и скорее всего группа большая. В таких глухих местах надо держать ухо востро. Вам по дороге сюда никто не попадался, никакой группы людей не видел, ответил Кремон, тем не менее вспоминая о расплывчатом белом пятне среди мелькающих деревьев. Да и охранный маяк чужих сразу бы заметил. Значит, они вернулись обратно. Или, так давайте проверим. Бесшабашно воскликнул гость и направился к своему коню. Делов-то, или боитесь? Да нет, с вами не страшно. Улыбнулся Гнат и минут на пять скрылся в доме. Когда же вышел, то выглядел, как королевский копейщик. Отменная кольчуга, бронированная юбка, кельты, шлем с опускающимся забралом. К вооружению он прибавил лишь длинное копье да три метательных дротика за спиной. Но больше всего удивила появившаяся за ним Лирна. На ней красовался дорогой и добротный костюм охотницы, усиленный пластинами на груди, плечах и лопатках. За спиной у девушки висел полный колчан утяжеленных боевых стрел, а в руках – изящный, потрясающий красоты лук. Да плюс ко всему на поясе висело шесть небольших метательных ножей. А во, да вы тут не только сено косите, не сдержал восклицания Кремон. А как же, в тон ему ответила Лирна, деловито запирая дом огромным ключом и вешая его себе на шею. В остальное время для нас тренировки с оружием – это любимое развлечение. Когда они заперли ворота, просто подперев большой балкой снаружи, Гнат сказал, на лугу нас будет хорошо видно, если они вас еще раньше не заметили. Но и обходить по лесу нет смысла, далеко. Согласен, держитесь за мной, скомандовал молодой Эльмитолан. А доедем до леса, тогда рассредоточимся. Хоть и был риск, что конь может пострадать при неожиданной атаке в первую очередь, но глупо было бы не воспользоваться имеющимся в наличии колдуна арсеналом боевых знаний. Поэтому еще за 100 метров до кромки леса Кремон выставил перед собой защитное поле, метра три в диаметре. Маловато, конечно, но вполне годится даже для отражения каменного ядра, выпущенного из средней катапульты. Вот только все предосторожности оказались излишними. Когда они сошлись у огромного и давно погасшего кострища, никого поблизости не оказалось. По крайней мере в пределах прямой видимости. А экспериментировать с отделенным сознанием Кремон все-таки не решился. Давно уехали, констатировал Гнат, внимательно присматриваясь к следам. Еще на рассвете, а костер оставили догорать. Только за это им надо руки-ноги поломать. Остатки пищи тоже просто так бросили. Идиоты явные. И не пешком следовали, три пахоса, один гужевой и два верховых. О, и даже лошадь у них была. Это получается как минимум четыре всадника. И следы у них явно человеческие. А кто же тут, кроме людей, шастать бы смог? Удивился Кремон. Ха, мой дед рассказывал, что лично однажды столкнулся с Сарфитом. Тот семенил куда-то по своим делам и на испуганного человека не обратил никакого внимания. А мой наставник рассказывал, что Сарфиты уже 200 лет не переходят границу. Да, с сарказмом переспросил Гнат. Конечно, он ведь тут давно живет, но мой отец еще и другое видел. Два раза драконы здесь появлялись. Один раз двое кружили над лесом, а через несколько лет после того прежний Эльмитолан еще одного выследил в лесу и пустил на жаркое. Но тот вроде раненый был и летать не мог. Так его паленое мясо даже балары есть почему-то не хотели. Пришлось всей семьей рыть огромную яму и закапывать эту нечисть. Даже так, Кремон тщательно осмотрел все небо вокруг и процедил сквозь зубы. Пусть бы они только появились. Да нет, эти твари только всегда с себе подобными летают, и с людьми им не по пути. Ладно, возвращаемся, скомандовал молодой Эльмитолан, после того как хуторянин с дочерью облазили все близлежащие кусты в попытках найти хоть какие-то следы или подозрительную улику. Личности людей, ночевавших на лугу, не удалось установить даже приблизительно. На лугу все немного расслабились, и лицо Лирны вновь украсила обворожительная улыбка. Но хозяин хутора опередил с вопросом: «Так вы действительно хотите посмотреть на тех баларов, которых мы немного приручили?» «Конечно. А много это займет времени? Часа два, может, меньше. Возле самого дальнего луга целая стая обитает, и мы их даже чуток между собой различать стали. Вот как, звучит интригующе, но мне обязательно надо к 9 вернуться в замок. Но в следующий раз я специально для этого выберу время и приеду. Договорились?» «Конечно. Мне кажется, вы не пожалеете». Лирна все-таки не выдержала и заговорила о том, что ее гораздо больше волновало в данный момент, чем балары. «А вы будете сегодня на празднике?» Ее явное кокетство смутило, кажется, даже отца. Но Кремону удалось ответить с полным равнодушием: «Конечно, всегда мечтал о таком случае. О, вы будете в восторге. Там всегда очень весело. И угощения для всех желающих, и танцы, и качели с горками. Туда не только со всех хуторов народ соберется, но из соседних поселков обязательно приедут, особенно молодежь. А вы танцевать любите?» «Хаэм, когда-то очень любил». Кремон вскочил в седло, и торнадо без понуканий шагом тронулся в обратный путь. Но уже года 4, после гибели матери, ни разу не пробовал. Мог и разучиться. «Ой, как жалко». Идущая рядом Лирна даже положила руку на стремя всадника, таким образом выражая свое сочувствие. «Значит, у вас тоже мамы нет. Но это не значит, что мы не имеем права танцевать. Вообще-то да. Поэтому я вас приглашаю на первый танец». «Хорошо», — улыбнулся Кремон. «Но если я вам отдавлю пальцы на ногах, чур, потом не обижаться. А это мы еще посмотрим», — засмеялась девушка. Но ее беззаботный смех натолкнул молодого Эльмитолана на другую мысль. «А как же вы в поселок поедете? Одна, или с отцом?» «Еще чего», — заворчал шедший с другого бока Гнат. «У меня и так работы не в проворот. Да и не ходок я по праздникам. Мы свои устраиваем, когда вся семья здесь собирается. Так, может, вам со мной будет безопаснее в Агван добраться?» — предложил Кремон, представив одиноко бредущую девушку на пустынной тенистой дороге. «Я бы с удовольствием», — воскликнула Лирна. «Но через час за мной дядя приедет со своим сыном на повозке. Мы договорились, что они продуктов привезут и меня заберут. Да и приготовиться к празднику надо». «Конечно», — снова встрял ее отец в разговор. «Теперь полдня пропадет даром, только у зеркала и будет прихорашиваться». Но говорил он это с такой любовью, что наверняка бы разрешил дочери и неделю ничего по дому не делать. И девушка явно этим не злоупотребляла. «Не волнуйся, обед и ужин я тебе приготовить успею. Да у меня и самого руки имеются». Наконец Кремон тепло попрощался с хуторянами и пустил коня рысью. Теперь он внимательно присматривался к зарослям, но так никого и не заметил, уже и сам сомневаясь в том, что ему удалось рассмотреть ранним утром человеческое лицо. Вполне возможно, что это было плодом игры теней и его воображения. Доехав до маяка на 5-м километре, Кремон услышал шум, создаваемый громыхающей повозкой и пахосами. Само средство транспортировки было весьма высокого качества и не слишком отличалось от подобных на столичных улицах. Колеса были на мягком резиновом ходу, а широкие оси поддерживали короб телеги на распространившихся в последнее время рессорах. На просторном облучке горделиво восседал мужчина, как две капли воды похожие на Гната Паласия, а за его спиной стоял молодой парень примерно таких же габаритов. На плече у него висел лук, а в правой руке он держал короткое копье. Возница был вооружен двумя короткими кинжалами. Даже без расспросов было понятно, что на телеге ехали племянник хуторянина со своим отцом. Поэтому Кремон остановил коня на обочине дороги и поприветствовал проезжающих поднятием левой руки. Жители поселка наверняка узнали молодого Эльмитолана, если не по описаниям очевидцев, то по личному воспоминанию. Ведь Хлеби гонял своего ученика порой и по близлежащим к замку рощицам, а там часто встречались глазеющие на него поселяне. Особенно детей всегда было много. Поэтому отец с сыном вежливо склонили головы на ходу и тоже подняли левые руки в знак приветствия. А молодой парень так и не сводил взгляда с Эльмитолана, пока повозка не скрылась за изгибом дороги. Доехав до конца леса, Кремон двинулся между ним и холмами влево, пока не выбрал для себя место с представившимся взору очаровательным пейзажем. С вершины высокого холма открывался чудесный вид на озеро, острова и возвышающиеся вдали величественные горы. Возвышенности справа закрывали не только поселок, но и замок. Поэтому создавалось впечатление, что в этом мире нет больше никого на свете. Разве что дорога, разделяющая посадки свалового кустарника от самого озера, напоминала о присутствии человека. Именно в таком месте и мечтал позавтракать Кремон на пару со своим новым четвероногим другом. Да и времени у него было еще порядочно для этого. Ни минуты не сомневаясь, Эльмитолан снял с коня узду, развязал подпругу и сбросил на землю седло. И сам тут же стал доставать припасы из заботливо собранной тетушкой Анной сумки. Торнадо же словно взбесился. Видимо, впервые за свою жизнь он оказался без узды и привязи на полной свободе. Смешно взбрыкивая ногами, он стал носиться по всему холму, порой делая такие несуразные и забавные прыжки и кульбиты, что Кремон не выдержал и расхохотался. Подобного представления ему ни разу в жизни видеть не приходилось. Потом Торнадо неожиданно завалился на бок и стал перекатываться спиной по густой траве. Видимо, и такое удовольствие он получал впервые. Лишь минут через 10, счастливо всхрапывая, конь вернулся к своему хозяину и требовательно потянулся мордой к огромному бутерброду в его руке. «Надо же!» – любовно запричитал Кремон. «Да у тебя спина стала зеленого цвета!» И получил в ответ довольное подтверждающее ржание. Снова приготовленная тряпка была пущена в ход. Одной рукой парень обтирал воронова от сока раздавленной травы, а другой скармливал ему лакомые кусочки с их общего стола. И при этом так веселился, что со стороны можно было подумать, что он общается сразу с несколькими смешливыми друзьями. Поэтому в ворота внутреннего двора молодой Эльмитолан въезжал с такой довольной и счастливой физиономией, что встречающие его конюхи ответили тем же. Их лица тоже непроизвольно расплылись в улыбках. Правда, Лесков все-таки решился выразить сомнение. «Господин, неужели вам-таки удалось подружиться с этим озорником?» «Конечно, и теперь у меня к вам будет просьба. Как только услышите мой свист, сразу седлайте Торнадо и выпускайте из стойла». «Договорились?» «Но», — развел Дани руками в недоумении, — «а с наставником я договорюсь, и мы ему это продемонстрируем. Свистеть я буду так». От раздавшегося свиста оба конюха прикрыли уши ладонями, а вороный красавец встал на дыбы. Когда же он вернулся передними копытами на землю, Кремон тут же спрыгнул из седла и передал поводья Дани. Похлопал ласково коня по шее и побежал в сторону замка. У него оставалось лишь 5 минут на то, чтобы привести себя в порядок перед официальным приемом старосты. А свистеть-то парень горазд. С уважением протянул Лиско, пытаясь мизинцем левой руки поправить в ухе до сих пор дребезжащую перепонку. И не только свистеть. Согласился с ним другой конюх, почти симметрично ковыряясь пальцем правой руки в своем ухе. Молодой Эльмитолан успел к назначенной встрече буквально в последнюю секунду. Только и успел шепнуть: «Доброе утро!» Да пристроиться справа и чуть сзади за строго покосившимся на него хозяином замка. Уже через мгновение Каперульф, выреженный в роскошный костюм дворецкого, открыл парадную дверь главного зала и торжественно огласил: «Господин староста Агвана Берки Смилги со своим первым помощником Бабу Смилги». И внутрь вошли два огромных мужика, немного растерявшихся от торжественности представления. Одеты они были совершенно одинаково, в добротные костюмы, которые обычно носили управляющие большими поместьями и мэры небольших городков и крупных поселков. Только на таких силачах, какими выглядели посетители, подобная одежда смотрелась слегка не к месту. Им бы красоваться в кольчугах или мощных доспехах да размахивать дубинами и длинными мечами на поле брани, а не заниматься общественными делами. И отличались мужчины между собой только разницей в возрасте, которая составляла лет 40. В обоих Кремон без труда опознал посетителей трактира, в котором он обедал в день своего прибытия в Агван, а одинаковые фамилии лишь подтвердили предположение, вызванное поразительным сходством посетителей, что они не иначе как прямые родственники. Вот только оставалось выяснить степень родства. Хозяин замка поздоровался, пригласил садиться и сам первым разместился за столом. Только теперь он уселся строго посредине длинного стола, а староста со своим помощником, напротив. Но, судя по их недоуменным взглядам, они никак не ожидали увидеть за столом еще и молодого Эльмитолана. Поэтому Хлеби сразу дал необходимые пояснения. «Господин Кремон является человеком, обладающим тайнами мироздания, и прибыл сюда для принятия моего наставничества в ближайший год. Поэтому во всех случаях моего отсутствия он автоматически принимает бразды правления над вверенным мне королем-протекторатом, и его распоряжения должны выполняться также беспрекословно. Со временем, возможно, именно Эльмитолан Кремон займет место хозяина в этом замке. Вы ведь знаете, что мы служим королевству Инармия именно там, где наше присутствие наиболее необходимо. Поэтому мой ученик будет принимать самое непосредственное участие во всех проводимых мною мероприятиях по усовершенствованию защиты поселка Гван. После такого подробного представления староста и помощник обменялись уважительными поклонами с молодым Эльмитоланом, а сам Кремон попытался тщательно скрыть свое удивление по поводу того, что он впоследствии может оказаться преемником великого Хлеби. Хотя, если подумать, все колдуны в большинстве находятся на службе у его величества и просто обязаны защищать интересы королевства Инармия. Поэтому весьма часто происходят перестановки в местах дислокации проживания многих и многих волшебников. Особенно волшебников молодых, тех, кому еще не исполнилось 80 лет. А теперь давайте перейдем непосредственно к теме вашего сегодняшнего визита. Старший Эльмитолан явно был не заинтересован долго засиживаться за столом совещаний. Седой староста Берки, по всей видимости, придерживался того же мнения. Постараюсь говорить кратко только о тех вопросах, которые мы не смогли решить на уровне полномочий господина Дворецкого. Старикан говорил складно, без запинок. Чувствовалось, что он не всю жизнь провел в этом далеком, затерянном на самой границе поселке. И сразу становилось понятно, почему остальные жители выбрали именно его на самую почетную должность. Но вначале все-таки хочу поблагодарить вас, господин Эльмитолан, от имени всех жителей за очередную распродажу пахосов среди нуждающихся посельчан. Тем более, что цены всех приятно удивили и порадовали. Не стоит благодарности, господин староста, отмахнулся Хлеби. Это входит в мои непосредственные обязанности. Поднимать уровень жизни моих подопечных. Осмелюсь высказаться, что нам неслыханно повезло, что вы именно так понимаете свои обязанности. Видимо, Берки не смог удержаться и таким образом напомнил о предыдущем хозяине этих мест, который скорее всего не был поборником повышения благосостояния и наверняка не оставил о себе слишком приятных воспоминаний. Мне тоже повезло, что жители поселка являются людьми мирными и тяготеющими к постоянному труду. Поэтому хочу сообщить, хозяин замка достал из большой папки листок и передал старости, что через несколько недель, когда молодняк подрастет, мы намерены продать вот этих лошадей вместе с подрастающим потомством. Опять-таки по ценам ниже рыночных, но с условием обязательного сотрудничества в вопросах селекции. Будущие хозяева лошадей не имеют права самостоятельно заниматься скрещиванием пород, только под нашим контролем и руководством. Берки и Бабу переглянулись и не смогли сдержать радостных улыбок, а затем ответили одновременно. Вот здорово, от такой непосредственности Эльмитоланы заулыбались. Но у помощника старосты вырвался вопрос. Господин протектор, а вам не жалко 10 лошадей продавать? Жалко. Но я ведь надеюсь, что они попадут в хорошие руки. Дождавшись утвердительных кивков, Хлеби продолжил. Тем более, что конюшни мои не безразмерные, а к моменту продажи из столицы прибудут еще 10 новых чистокровных кобылиц, которых я заказал для улучшения породы. Этот вопрос мы обсудим чуть позже. А теперь выкладывайте ваши проблемы, которые требуют моего участия. Самая главная проблема стара. Мы о ней говорили на прошлой встрече. На сегодняшний день в поселке 10 молодых семей нуждаются в отдельном жилье. Вопрос не стоит смертельно. Молодые живут у своей родни. Но вы же сами ратовали за создание ими отдельных хозяйств. И самое главное, у меня находится еще 12 заполненных формуляров для заключения браков. Так много, воскликнул Хлеби. Вот уж не думал, что в поселке столько молодежи. Сегодня на празднике увидите, пообещал староста. Тем более, что количество этих формуляров еще не окончательно. Многие невесты и женихи из других поселков изъявили желание жить здесь. Так что хотите или нет, а места под застройку выделять им придется. Этот вопрос я тщательно обдумал, согласовал с кем надо и пришел к выводу, что решить его гораздо проще другим путем. Хозяин замка достал еще несколько листков и передал первый из них старости. У того глаза стали расширяться так, словно он увидел нечто невообразимое. Его молодой родственник тоже склонился над документом. На этом рисунке, продолжал пояснение Хлеби, чертеж трехэтажного здания на 9 отдельных квартир. А вот на этом рисунке, здание в 4 этажа, и квартир здесь уже 16. А вот это, планный рисунок первой улицы Агвана с домами такого типа. А, разочарованно протянул помощник старосты Бабу. Разве у нас места не хва? Изомер на полуслове, вытаращив глаза от боли. Видимо, староста ему так наподдал каблуком по ноге, что у молодого детинушки зубы чуть собственный язык не откусили. Но стоны ругательства он сдержал, лишь в недоумении и полном молчании вызверился на своего старшего родственника. А тот сглотнул слюну от волнения и стал задавать вопросы чуть дрожащим голосом. «Если я правильно понял, вы собираетесь возводить целую улицу с многоэтажными домами?» «Правильно. Со всеми вытекающими из этого инфраструктурами?» «Естественно. С подачей воды, общей канализацией и единой системой освещения?» «Конечно. Ведь только в этом случае есть возможность на чердаке здания установить объемный резервуар со светящимся газом. Но ведь это значит, что статус нашего поселка, староста, видимо, был отлично натаскан на самых различных тонкостях бюрократической машины королевства и теперь просто боялся высказать вслух очевидную догадку. Поэтому Хлеби уверенно закончил за него. Статус теперь поменяется. Агван станет городком, а вы из старосты превратитесь в мэра. И, возможно, даже останетесь им после первых городских выборов. Невероятно! Воскликнул Берки и по-свойски ткнул своего помощника кулаком в плечо. Вот теперь заживем. Похоже, и до молодого бабу стала доходить существенная разница в намечаемом строительстве. Ведь построй они хоть 300 отдельных домов, хоть 1000, Агван так никогда бы и не стал городом, а при наличии целой улицы городского типа положение кардинально менялось, как и многие льготы, налоги, финансирование и дальнейшее развитие инфраструктуры населенного пункта. Немного казалось странным, что Эльмитолан Хлеби добился разрешения на строительство города в таком удаленном от столицы и глухом во всех отношениях районе, но именно поэтому все присутствующие за столом поняли, что интересы королевства получили некое новое и непонятное пока направление. Не воспользоваться таким изменением остолопов не нашлось бы. Вот только Берки опять засомневался, видимо, перебрав в уме с десяток соответствующих параграфов.